Щит затрещал под гнетом огня, но держался. Святослав, собрав свой дар в кулак и вытянув руку, ударил столбом воды. В пламя влетела струя толщиной в руку самого Волкова, и за пределами моего купола тут же грозно зашипело. Вода обращалась в пар. «Василиса, Святослав, вам нужно двигаться вместе со мной», — предупредил я. «Сейчас я сделаю свой щит четко видимым. Не выходите за его пределы». Не тратя времени, подкрасил силовое поле в уже привычный голубоватый оттенок. «Как скажете, княжич», — ответила девушка, а ее брат лишь кивнул, продолжая поливать помещение ресторана и своего бронспойта. «Я выведу вас на выход, сам закончу здесь», — сказал я. «Нет, Дмитрий, мы идем вперед», — покачав головой, ответил Святослав. «Это пришли за нами. Я должен убедиться, что нападающие мертвы». Ничего больше не говоря, я щелкнул пальцами, накрывая весь зал ресторана очень тонким силовым полем и быстро сжал его до размеров моего щита. Кислорода между двумя соприкоснувшимися слоями не стало, и огонь тут же погас. «Вперед!» У проема лишившегося дверей застыл человек в черной маске. Он повел руками, готовясь повторить свою технику, но я чиркнул пальцем на высоте его головы, и врагу срезала часть черепа. Он рухнул на пол, так и не успев закончить начатое. «Внимание, пол горячий, я сейчас нас подниму», — предупредил я. «На счет три. Раз, два...» Они взялись за руки, и я вставил новый слой нам под ноги. Защита от раскаленного пола пожирала силы, постоянно требуя подпитывать именно эту часть щита, но нам было не так уж далеко идти. За пределами зала, пышущего жаром и заполненного созданным волковым паром, никаких последствий от огня турок не имелось. «Святослав, смотрите направо. Я беру на себя левую сторону», — приказал я. «Василиса, глядите сзади. Кто-то появится, сообщите. И не бойтесь, со мной вы в полной безопасности». Она усмехнулась, хотя и была достаточно бледна. Но если испуг и присутствовал, то в руках она держала себя прекрасно. Все же не первый раз целительнице высшего класса оказываться на поле боя. Внутри кухни Святослав тут же обрушил широкий веер тонких ледяных игл. Снаряды ударяли в стены, разбиваясь на осколки, и спрятавшийся за плитой мужчина тут же высунул ствол автомата, чтобы ответить. Но еще одна струна разрезала человека вместе с его укрытием, и я тут же убрал нижний слой, укрывающий нас сферы. Что ни говори, а бить такой мощью хлопотно, и лучше поберечь силы на потом. Они у меня все же не бесконечные. «Василиса, возьмите его оружие», — распорядился я, меняя конфигурацию защиты так, чтобы боярышня дошла до трупа без угрозы для жизни. Она подчинилась безоговорочно и не забыла снять маску с трупа, после чего еще и сфотографировала лицо на телефон. Я дождался, когда Василиса вернется, после чего повел брата с сестрой дальше по коридору. Боковая дверь вывела нас в продуктовое хранилище, и первая пуля врага замерла, завязнув в моем поле. Святослав молниеносно ответил иглами, но противник выставил огненную полусферу, одновременно поджигая ящики и коробки. Техника Волкова просто растаяла, не причинив турку вреда. Я уже собирался убить его сам, но точку поставил выстрел Василисы. Одна пуля, один труп. «Хорошая меткость», — подметил я, первым входя в помещение. Больше живых здесь не имелось, но на полу в дальнем углу лежал сотрудник ресторана. Его убили, аккуратно свернув шею. «Все противники носят униформу ресторана», — подметил Святослав. «Должно быть, внедрились специально». «За один день?» — уточнил я, толкая следующую дверь. Огненный хлыст полетел мне в лицо, и я оттолкнул обоих Волковых себе за спину. Жгуты пламени объяли мое поле, постепенно прожигая в нем дыры, но я поддерживал толщину щита на одном уровне. Я обрушил на врага стоящую за его спиной кастрюлю с полки. Посуда перекрыла одаренному обзор, и тот, утратив концентрацию, развеял технику. У меня над ухом грохнул выстрел, и я обернулся к девушке. «Да вы снайпер, Василиса Святославовна», — сказал я. «Звание целителя не значит, что я отсиживаюсь в тылу, пока не понадоблюсь, княжич», — ответила она, сдувая прядку с лица. Я вновь повел их вперед, на ходу высматривая либо тела работников Поддубного, либо новых врагов. Между стеллажей с посудой, помимо подстреленного Василисой турка, нашлось еще трое убитых. «Кто знал, что вы сюда пойдете?» — спросил я, меняя направление движения в обратную сторону. «Снаружи сейчас должны работать охранники наших родов, так что никого из ресторана не выпустят, пока обстановка не прояснится. Однако внутри следует провести быстрый обыск и всех подозрительных либо зачистить, либо вывести». Мы вернулись в продуктовое хранилище, когда я услышал скрежет металла. Не тратя времени на объяснение, вышиб двери на задний двор ресторана и тут же укрепил щит перед нами. Длинная очередь крупнокалиберного пулемета, удерживаемого огромным мужчиной в руках, пробивала стены, вязла в моем поле, вышибала пыль и обломки из дебаркадера. Василиса вновь выстрелила в ответ, но и ей не удалось достичь цели. Автоматная пуля отклонилась от курса и с визгом срикошетила от стены, а пулеметчик не переставал стрелять, рассыпая вокруг себя отработанные гильзы. Одаренный стихией земли, притаившийся за спиной амбала, выставил руку в нашу сторону. Я молча создал лезвие за спиной врага и вогнал ему в затылок. В ту же секунду Святослав ответил пулемету длинным ледяным копьем. Он бросил свой снаряд с такой силой, что здоровяк, получивший технику в лицо, лишился головы. Смолк пулемет, и установилась краткая тишина. «Полагаю, мы закончили», — сказал я, направляясь к заблокированным воротам. Земляной турок просто заставил их изогнуться, так, чтобы открыть не представлялось возможным. Так что я просто вырезал даром новую дверь в металле. «Не стрелять!» — услышал я приказ, прежде чем вывести своих подопечных на улицу. Здесь нас уже ждал один внедорожник Романовых, который облепили солдаты моего рода. В переулке сияла мигалками машина полиции. Дружины Волковых было не видно, но это лишь значило, что остальные силы окружают ресторан. «Фёдор Михайлович», — поприветствовал я командира. «Княжич, можно входить?» — ответил тот. «Живых не обнаружили», — сообщил я ему. «Обыщите все, переверните каждый шкаф. Я хочу знать, как эти ублюдки проникли в ресторан и почему никто этого не заметил». «Пошли», — махнул рукой Фёдор Михайлович, и наши бойцы рванули в созданный мной проем. Святослав снял свой пиджак и накинул его на плечи сестре. Василиса все еще держала в руках трофейное оружие, и брат протянул за ним руку. Она отдала автомат спокойно и обернулась ко мне. «Княжич, кажется, это уже становится традицией», — заявила Василиса, глядя на меня. «Как мы не встречаемся, так обязательно льется кровь». «Всего лишь неприятности», — пожал я плечами. «Но я бы хотел знать, почему за вами охотятся турецкие убийцы». «Святослав?» Брат на правах старшего ответил сам. «Отряд нашего отца очень часто работает на границе Османской империи. И не только. Так что врагов у нас много, Дмитрий Алексеевич. Я не просто так занялся своими разработками. Это необходимость». Я кивнул ему, после чего поднял трубку зазвонившего в кармане телефона. «Слушаю». «Жив? Цел?» — отрывисто спросил князь Романов. «Кто посмел?» «Это были не за мной», — ответил я, моментально ощутив запах отцовского табака, как будто Алексей Александрович стоял рядом и дымил своими сигаретами, выдыхая мне в лицо. «Османы». «Хорошо, я поговорю с Демидовым», — объявил князь и бросил трубку. Я же поднял взгляд на машину с гербом Волковых, подкатившую к нам. Выскочившие из нее бойцы быстро организовали живой щит для Святослава и Василисы, отделяя меня от боярских детей. «Святослав Святославович, Василиса Святославовна», — обратился я, глядя поверх голов охраны. «Сожалею, что ужин так внезапно сорвался. Если вы не против, я бы пригласил вас к себе в особняк. Разумеется, в другой день», — ответил брат, но при этом бросил внимательный взгляд на Василису. «Мы не против, княжич», — произнес он. «И спасибо вам за помощь. Не знаю, что бы я делал, если бы вас там не оказалось». «Не стоит благодарностей. На моем месте вы бы поступили точно так же», — ответил я, после чего отступил на шаг. «Напишите мне, когда сможете прийти навстречу. Романовы все организуют». И, дав знак оставшимся у нашей машины бойцам, я сел во внедорожник, закрыв за собой дверь. Злость и гнев, накопившиеся за день, выветрились, оставив после себя лишь усталость. Когда к нам подкатил Виталий на монстре, я пересел на свое место. Волковы уже уехали, оставив разбираться своих людей. К ресторану уже стянулось много народа. И полиция, и пожарные с медиками, и даже автобус ЦСБ со спецотрядом внутри. «Живых никого не осталось», — сообщил Виталий, трогаясь с места по моему знаку. «Швейцару только повезло, ему всего лишь осколками голову порезало». Я кивнул, выслушивая своего слугу. «Наружу никто так и не вышел», — продолжил он. «Оцепление устроили сразу же, как внутри все взорвалось». «Быстро все сработано», — подметил я. «Вы молодцы. Как Волковы себя показали?» «А как могут себя показать прирожденные головорезы, княжич?» — хмыкнул Виталий. «Мне едва в лицо стволом не тыкали, чтобы я поторапливал наших». Сами-то они мгновенно рассредоточились вокруг и поделили здание на сектора. Но их и меньше было, так что... Бояре не могут держать при себе столько же охраны, сколько князья. Так что неудивительно, что собственных сил, чтобы окружить здание, им не хватило. Другое дело, что я так и не получил ответа на вопрос. Как это турки пробрались в ресторан, не поднимая тревоги, именно в тот день, когда Демидов организовал встречу? Дед не мог не знать, что я справлюсь. Руслан Александрович в курсе моих истинных способностей. Специально ли он подставил Василису под удар, чтобы я показал себя благородным рыцарем, спасающим даму в беде? Нужно признать, Демидов мог так сделать. Он тот еще затейник. Если же отбросить эту теорию, выходит, что за Волковыми развернули охоту. И это Руслан Александрович оплошал, не прикрыв своих людей. Москва — город большой. Глубоко законспирированные агенты здесь у каждой страны имеются. Дали сигнал из Османской империи. И вот уже вчерашний булочник надевает маску и берет в руки автомат. Это наши аристократы могут своевольничать. Шейхи, у которых признанных бастардов как грязи, могут себе позволить политику тотального подчинения. Сказали, идешь убивать, и ты идешь. Гаремы не просто так заводятся. Много признанных детей, много и возможностей для главы рода. А в случае провала всегда можно сказать, что неверный сынок вступил в террористическую организацию. Мол, простите, не доглядел. Заложников в таких столкновениях не берут, слишком опасно. Так что концы в воду и все дела. А если помер, но справился, уготованы твоей жене и детям все возможные блага. Но это все интриги не моего уровня. Теперь переговоры пойдут среди четырех сторон. Посольство турок против царя, Демидовых и Романовых. Слово младшего княжича тут ничего не значит. Сотрудники ресторана — царские люди. Может быть, швейцар что-то и расскажет, но очень сомнительно. Не его эта работа с грузчиками общаться. Персонал перерезали быстро. План здания знали. Привезли несколько одаренных и даже тяжелое оружие протащили. Значит, приезжали не впервые. К тому же, возможно, кого-то подкупили. Мое вмешательство испортило все планы. Чего уж там, когда Волков пытался потушить чужую технику, я уже понял, что и Василенок бы не хватило самому прикрыться, не то что еще и сестру спасать. Так что Демидовы и Волковы нам теперь должны, и немало. Возможно, удастся продавить себестоимость изделий и без обязательного брака. Сама же Василиса показала себя превосходно. Да, она была напряжена и волновалась, но я пока еще не встречал людей, которые могут в такой ситуации вести себя холодно и расчетливо. «Княжич, все в порядке?» — спросил Виталий, глядя в зеркало заднего вида. «Да, трубку возьми, Алексей Александрович звонит», — сказал слуга, и я только сейчас заметил, что телефон в руке действительно вибрирует. Это дурной знак. Я устал, и мне чертовски необходим полноценный отдых. «Слушаю», — ответил я в трубку. «Я поговорил с Демидовым», — раздраженным голосом сообщил князь. «Будет завтра у нас в особняке вечером. Ты обязательно должен присутствовать». «Отец, мне нужно работать в лаборатории», — возразил я. «Зачем так нужно мое присутствие?» Князь несколько секунд молча курил в трубку. Наконец отец заговорил. «Дмитрий Алексеевич, я понимаю, что ты устал, а успехи вскружили тебе голову. Но я все еще князь, а ты все еще княжич, так что лаборатория на завтра отложится. Мы будем давить твоего деда. Это не обсуждается». «Хорошо, отец», — ответил я. «Во сколько он должен быть?» «В 20:00. Как раз ЦСБ закончит все свои дела по расследованию, так что и от них человек будет присутствовать». «Ну да, куда же без этих-то? Им сейчас крайне важно реабилитироваться в глазах Михаила II, иначе государь может так разгневаться, что не только пенсии лишит, но и голов». «Понял, князь», — ответил я, и отец положил трубку. «Он, конечно, прав и глава рода, но и я все же не железный. Виталя, поворачивай в ЦГУ. Сегодня я ночую там». «Княжич», — покачал головой слуга, — «Алексей Александрович не одобрит». «С отцом я как-нибудь договорюсь», — отмахнулся я. «И предупреди всех, чтобы выслали свежую охрану. Пусть ребята отдохнут. Сам тоже поменяйся». Виталий не стал больше спорить и передал мои слова остальным машинам. Мы въехали на территорию университета, и я тяжело вздохнул, покидая автомобиль. Пятеро охранников Рода тут же взяли меня в коробочку, держа оружие со снятыми предохранителями наготове. Нападение было, и это не шутки, так что все было серьезно. Сторож поднял на меня удивленный взгляд, когда я вошел на проходную. «Княжич?» — выдавил он из себя. «Что-то забыли?» «Нет, сегодня я останусь здесь на ночь», — ответил я, щелкая картой по считывателю. «Есть возражения?» «Обычно мы не пускаем», — ответил он, но под моим взглядом запнулся. «Только не забудьте утром у Телегина бумагу подписать задним числом, что вы с его разрешения. Иначе у меня будут проблемы». «Так и сделаю», — ответил я, проходя в лабораторию. «Так и сделаю». Спустившись в секцию, я потер глаза и, вздохнув, приступил к работе. «Завтра высплюсь перед встречей с Демидовым, а пока что работать, княжич. Никто, кроме тебя, этого не сделает». На рассвете я вышел из лаборатории и, кивнув охраннику, отправился на парковку. Охрана уже должна была привезти мне сменную одежду, так что я приведу себя в порядок, позавтракаю и пойду учиться. Как бы там ни было, кто бы ни нападал, а княжич Романов всегда будет на высоте. И сегодняшний зачет я сковородину сдам, как бы тот ни пытался этого избежать. Занятия тянулись долго, но я все же выдержал до конца первой половины, держась исключительно на силе воли и огромных дозах кофеина, выпитого утром. Организм уже не воспринимал твердую пищу. Меня подташнивало. «Дмитрий, с вами все в порядке?» — спросила Мэйлин на своем родном языке. «Все в норме», — ответил я принцессе. «Просто не выспался. В такие моменты очень жаль, что я не целитель. Мое укрепление тела никак не помогает взбодриться, а любое дополнительное воздействие сейчас будет пускать мои органы в работу на износ. В теории можно загнать себя до полумертвого состояния, но сейчас в этом не было необходимости». «Я могу помочь», — кивнула Мэйлин и подняла левую руку, подав пальцами какой-то хитрый знак. Не прошло и минуты, как возле нашего стола возник парень со второго курса. «Помоги княжичу», — велела принцесса строгим тоном, и китаец поклонился ей, после чего встал у меня за спиной. «Снимите щит», — попросил он, говоря с едва заметным акцентом. Я выполнил просьбу, и мастер тут же прошелся по моей шее быстрой серией тычков. Я ощутил, как его техника прошивает мое тело молниями, но никакой боли не было. Зато в голове прояснилось, тошнота прошла, и я почувствовал себя примерно так же, как если бы успел немного передохнуть после тяжелой физической нагрузки. «Это даст вам 3 часа, Дмитрий», — объявила Мэйлин, нетерпеливым жестом отсылая китайца. «Повторять нельзя, но вам же хватит». «Благодарю, госпожа Ван», — склонил голову я с улыбкой. «Должно хватить». Есть, однако, я все равно не стал. Да и не хотелось по-прежнему. Так что до конца занятия я продержался, а когда эффект от техники китайского мастера начал спадать, отправился на кафедру. «Дмитрий Алексеевич, вас ожидают», — сообщила секретарь, указывая мне на дверь. «Спасибо», — кивнул я, сразу же направляясь в кабинет декана. Внутри уже собралась целая комиссия. Петр Сергеевич, расположившийся за своим столом, лениво поднял на меня взгляд поверх кружки с чаем, после чего указал взглядом на свободный стул. Сковородин сидел чуть в стороне, ковыряясь пальцем в планшете. На меня Александр Вадимович не взглянул, пока я не занял предоставленное место. А вот присутствие в противоположном углу кабинета Телегина меня удивило. Хотя я и не подавал виды. Впрочем, даже если Иван Никитич попытается вставить мне палки в колеса снова, сегодня у меня уже нет ни сил, ни настроения играть в хорошего парня. «Итак, господа, все собрались, так что не будем затягивать», — заговорил декан, громко опуская кружку на подстаканник, расположенный по левую руку от монитора. «Предупреждаю присутствующих, что все сказанное далее будет идти под запись, а после отправиться в архив Царского государственного университета. Итак, первокурсник Романов Дмитрий Алексеевич с факультета биохимии воспользовался правом досрочно сдать зачет по предмету философия, преподавателем которого является Сковородин Александр Вадимович. В лице комиссии, помимо меня, декана факультета Толстых Петра Сергеевича, также присутствует профессор Телегин Иван Никитич. Александр Вадимович, приступайте. Философ отложил свой планшет и начал задавать вопросы. Ничего сложного в них не было, и если бы Сковородин не пытался поймать меня на незнании, уточняя практически каждый ответ и спрашивая мое личное мнение, все закончилось бы буквально минут за 40. «Вы считаете теорию человека ошибочной?» — уточнил Александр Вадимович, когда мы коснулись его любимой темы. «И в чем же, по-вашему, кроется эта ошибка?» Я улыбнулся. «То, что вы называете сверхчеловеком, во-первых, не является человеком», — заговорил я, глядя на своего собеседника. «В лучшем случае его можно отнести к постчеловеку. То есть это нечто, что когда-то было представителем нашего вида. Во-вторых, отбросив саму суть чувств и эмоций, вы создаете не чистый разум, не подверженный влиянию сиюминутных страстей, а бездушную машину, которая с легкостью обречет человеческий вид на вымирание». «С постчеловеком, возможно, я даже соглашусь. Мне нравится ваш термин», — потерев подбородок, кивнул Сковородин, после чего продолжил. «Но почему же вы так решительно настаиваете, что человек без эмоций уже и не человек вовсе?» «У нас уже есть опыт взаимодействия с такими», — приподняв бровь, ответил я. «И мы не восхищаемся ими, а закрываем в лечебницах и стараемся делать это раньше, чем очередной натворит бед. Психопатия — это опасное заболевание даже для обладающего нашими человеческими возможностями. Но представьте, что вы такого сами ставите на пьедестал, откуда он начнет диктовать волю окружающим». Сковородин усмехнулся в ответ. «Вы уравниваете существо за пределами человеческой эволюции и больного?» Я улыбнулся и развел руками. «Разве?» «Вся суть теории сверхчеловека, о которой мы рассуждаем, основана на том, что руководит этой сущностью лишенный эмоций разум. Но это не объективность. Это слепота, ущербность, деградация. Все равно, что из полноценного современного компьютера сделать счеты и заявить, что теперь он совершенство. Ведь и то, и другое — вычислительная машина». «И что же, может, у вас есть мысли, как эту теорию можно было бы исправить?» — поинтересовался тот. «Я считаю, нужно подходить с другой стороны изначально», — заявил я. «Какую проблему решает сверхчеловек? Это не шаг вперед по эволюционному пути. Это создание бесстрастного судьи, заботливого пастуха, который поведет за собой все остальное стадо, не достигшее такого уровня развития». «Пока все верно», — кивнул Сковородин. «Но для того, чтобы заботиться, нужно сострадать. А чтобы сострадать, нужно чувствовать. У нас уже есть несколько монотеистических религий, где поклоняются подобной сущности», — сказал я. «И смотрите, что мы видим. Даже дети задаются вопросом, почему, если Бог существует, он допускает насилие, горе, смерть? Ответ кроется в излюбленной вами теории сверхчеловека. Ему все равно. Пока математически существует достаточное количество представителей человеческого вида, вмешиваться не имеет смысла». «Ступаете на очень скользкий путь, Дмитрий Алексеевич», — с ухмылкой заявил Александр Вадимович. «Вовсе нет», — покачал я головой. «Религия учит, что мы созданы по образу и подобию. Ведь мы с вами понимаем, что речь не идет о нашем физическом теле». «Нет, как Бог был творцом, так и в нас заложил душу, искру, крохотную частицу Творца. Именно она дает нам понимание прекрасного и отвратительного. Она отвечает за наше восприятие мира, заставляя видеть, где неправильно и где правильно. И делает это с помощью эмоций. Отказываться от этой искры — все равно, что намеренно калечить себя, портить то, что создано не нами, но дано нам в качестве фундамента, на котором мы должны построить дом. Мы должны созидать, Александр Вадимович, чтобы искра превратилась в огонь. И только тогда мы исполним свое предназначение, когда сами станем вровень с Богом. Так что сверхчеловек — это не психопат, получивший неограниченную власть. Это человек, вставший рядом со своим Творцом, чтобы подставить своему Создателю плечо». Однако Сковородин явно не собирался сдаваться. Я видел, что он уже готов продолжить наш диалог. При этом Александр Вадимович действительно увлекся разговором, это было заметно. Впрочем, тут напомнил о своем присутствии Телегин. Иван Никитич кашлянул, после чего, взглянув на Александра Вадимовича с укором, произнес: «На этом уже достаточно», — сказал он. «Я убежден, что первокурсник Романов не нуждается более в вашем предмете и может получить зачет. Петр Сергеевич?» Декан кивнул, после чего заговорил для записи. «Подтверждаю. Комиссия постановила, что зачет сдан. Студент Романов Дмитрий Алексеевич получает соответствующую отметку в свое личное дело и освобождается от посещения занятий Сковородина Александра Вадимовича. Заседание окончено. Запись остановлена». Он ткнул пальцем куда-то под стол, и я вздохнул с облегчением. Жаль, что с обязательными предметами так поступить нельзя. Да и, откровенно говоря, даже для меня, чтобы в сжатые сроки проглотить материалы, рассчитанные на 5 лет обучения, физически требуется немало времени. Ведь нужно помимо этого еще не только есть и спать, но и делами заниматься. «Что ж, поздравляю, Дмитрий Алексеевич», — произнес Сковородин, поднимаясь со своего места и делая шаг мне навстречу. «Даже жаль, что мы больше не встретимся на занятиях. У вас настоящий талант к пониманию моей науки». Я пожал протянутую им ладонь и кивнул. «Благодарю, Александр Вадимович», — ответил я философу. «Я бы с радостью дискутировал с вами и дальше для нашего взаимного удовольствия. Но, увы, жизнь вносит свои коррективы в мои желания». Он снова кивнул и, подойдя к столу декана, поставил отметку в электронном журнале своей цифровой подписью. «До свидания, господа», — попрощался Сковородин и покинул кабинет. «Дмитрий Алексеевич, задержитесь, пожалуйста», — попросил декан, и я вздохнул. Со своего места поднялся Телегин. Профессор пересел в освобожденное философом кресло, сложил руки на подлокотниках. «Слушаю, Петр Сергеевич», — вернувшись в свое кресло, произнес я. Декан бросил взгляд на профессора, но тот сохранял молчание. «Сегодня утром я подписывал журнал посещений нашей лаборатории моими студентами», — заговорил декан, — «и увидел, что студент Романов провел там ночь». Я не сводил с него взгляда в ожидании продолжения, никак не реагируя. Петр Сергеевич же перевел взгляд с меня на Телегина. «Иван Никитич, вам известно, что допуск студента Романова дает ему право находиться во вверенной вам лаборатории только в рабочие часы. Я проверил журналы, и оказалось, что первокурсник не в первый раз задерживается в секции». Мы с Телегином молчали, и декан заговорил дальше. «Мои студенты, Иван Никитич, на территории университета находятся под моей ответственностью», — заявил Петр Сергеевич. «Лаборатория тоже расположена на этой территории». «Студент Романов посещает лабораторию в любое время», — ответил Телегин невозмутимым тоном. «Также я как раз сегодня принес с собой копию документов на круглосуточное разрешение посещения с полным уровнем допуска». Профессор вытащил из кармана флешку и улыбнулся. «Видимо, оригинал где-то затерялся, Петр Сергеевич», — сказал Иван Никитич. «У меня не так много времени, чтобы ходить по университету и носить документы лично. Видимо, в вашем секретариате оригинал потеряли, так что теперь я вынужден приносить вам заполненные бланки лично». Декан смотрел на профессора несколько долгих секунд, после чего заговорил. «Что ж, в таком случае я лично прослежу, чтобы в этот раз все было оформлено верно», — кивнул он, принимая флешку. «Студент Романов». «Да, Петр Сергеевич», — невозмутимо отозвался я. «Я прошу вас тщательно следить за соблюдением правил техники безопасности при нахождении в лаборатории», — произнес декан. «Мне за ваше здоровье отвечать, а я не хотел бы писать объяснительное, почему первокурсник пострадал в ночное время, когда лаборатория не должна работать без крайней на то необходимости». «Этого не случится», — заверил Телегин. «Дмитрий Алексеевич, как я успел уже заметить, прекрасный специалист, и подобных ошибок он не допустит». Петр Сергеевич кивнул в ответ, и Иван Никитич первым направился к выходу, легко увлекая меня за собой. Мы вместе вышли в коридор, сохраняя молчание. Наконец, профессор открыл один из кабинетов своей картой и жестом пригласил меня войти. Занятия кончились, студенты давно покинули территорию, и можно было поговорить без свидетелей в пустом помещении. «Дмитрий Алексеевич, я попрошу вас выставить защиту от прослушивания», — обратился ко мне Иван Никитич. Я накрыл нас обоих сферой, и вокруг установилась абсолютная тишина. Телегин выдержал паузу, после чего заговорил, глядя мне прямо в глаза. «Дмитрий Алексеевич, я хочу попросить у вас прощения», — заявил профессор. Это прозвучало настолько неожиданно, что я не сразу нашелся, что ответить. Да и после бессонных ночей соображал я все медленнее. «С начала нашего знакомства я решил, что вы протеже государя», — заговорил он. «Все эти документы, которые я проверял перед вашим приходом, допуск по царскому указу, без прохождения обязательных процедур». Я молчал, давая ему выговориться. Несмотря на то, что я давно не спал, все же видел, что профессор сейчас говорит серьезно. «Мое время начинает уходить», — сказал он с печальным вздохом. «Скоро на место, которое я занимаю, придет кто-то новый. И ваше появление, ваши работы — все это я принял за проверку». «Вы решили, что племянник царицы должен по заданию государя выяснить, не пора ли вам на покой?» — кивнул я. «Да», — вздохнул Иван Никитич. «И эта скорость, с которой вы справлялись. Мало кто мог быть на такое способен, Дмитрий Алексеевич. И до встречи с вами я был уверен, что знаю всех таких людей». Я снова не стал ничего говорить в ответ, и Телегин продолжил. «Но за прошлой нашей беседой я понял, что годы работы сделали меня настолько черствым, что я забыл, как сам пришел в науку», — произнес профессор. «Мне ведь было почти как вам, княжич, когда я впервые всерьез занялся делом, которое и определило всю мою жизнь». Я все еще не знал, что ответить, а профессор продолжил. «Я не буду пытаться препятствовать вам, Дмитрий Алексеевич», — заявил он. «Я вижу, что вы намного сильнее меня в области, которой я посвятил всю жизнь. Меня это пугает и до сих пор не верится, но с этого момента у вас есть возможность сделать все, что вы пожелаете в лаборатории, и я не стану вмешиваться. Я вижу, как вы горите этим, и лучше отойду в сторону, чем буду пытаться загасить этот огонь. Поэтому прошу прощения». Он склонил голову. Я выдержал короткую паузу, прежде чем ответить. «Вся человеческая история — сплошная череда ошибок, Иван Никитич», — сказал я. «Но если бы первые ученые оставили попытки познать мир после первого провала, мы бы до сих пор жили в пещерах. Я рад, что мы наконец поняли друг друга, Иван Никитич, и я не держу на вас зла. Начнем заново». Я протянул ему руку, и профессор крепко пожал ее. «Благодарю, Дмитрий Алексеевич». «Это я должен вас благодарить, Иван Никитич». Искренне улыбнулся я в ответ. «Вы мне не поверили, но все равно позволили работать так, как я считаю нужным. А это очень многое для меня значит». Профессор кашлянул, выигрывая себе время, чтобы справиться с неловкостью. «Что ж, Дмитрий Алексеевич, больше не стану вас задерживать», — кивнул он, и я снял сферу дара. Телегин первым покинул кабинет. Я вышел через несколько секунд. Дверь защелкнулась за мной, и я взглянул на время. Выйдя из корпуса, я не пошел в лабораторию. Оставаться сейчас было бессмысленно. Только начну, как почти сразу же придется сворачивать работу. Лучше потратить свободное время на отдых, времени на которое и так оставалось намного меньше, чем мне было нужно. Виталий вышел из машины, стоило мне появиться на парковке. «Домой, княжич?» — спросил он, глядя на меня с беспокойством. «Домой», — кивнул я и занял свое место. Слуга закрыл за мной дверь, и пока он еще обходил монстра, я уже откинулся на сиденье и опустил веки. Сон навалился мгновенно, и в себя я пришел от того, что Виталий потряс меня за плечо. «Княжич, приехали!» — шепнул он. Сонно кивнув, я выбрался наружу и поднялся на крыльцо. На удивление меня встречал сам князь. Алексей Александрович кивнул мне и молча вошел в дом вслед за мной. «Дмитрий, надеюсь, ты успел отдохнуть», — произнес он. «Встреча предстоит важная». «Понимаю, отец, иначе бы меня на ней не было», — ответил я, скидывая плащ и направляясь к лестнице. В моих покоях меня ждала Кристина. Девушка поприветствовала меня, с одного взгляда поняв, что от нее сейчас потребуется. Быстро приняв душ, я завалился в кровать и отключился. «Княжич, пора», — Поцеловав меня в щеку, сообщила помощница, и я нехотя открыл глаза. Несмотря на оставшуюся усталость, сон пошел на пользу. Голова работала, раздражение ушло. Собравшись с помощью Кристины, которая подбирала мне костюм и лично расправила невидимые складки, я вышел в коридор и сразу же услышал голос Демидова, доносящийся с первого этажа. Что ж, нужно закончить и эту историю, раз подвернулась возможность. Собравшись, я спустился по лестнице и легким наклоном головы поприветствовал Руслана Александровича. Отец разместился в кресле напротив и легко мне кивнул. Вот в углу сидел смутно знакомый мне человек. С учетом ранее объявленного состава встречи, было ясно, что передо мной сотрудник ЦСБ. «Здравствуйте, княжич», — произнес мужчина, поднявшийся мне навстречу. «Рад нашей новой встрече». И только теперь я узнал его. Именно он подходил ко мне после нападения на базе Орловых. Капитан Ворошилов Андрей Викторович из отдела внутренних расследований ЦСБ. «Добрый вечер, Андрей Викторович», — кивнул я, занимая единственное свободное место. Отец оглядел собравшихся и, улыбнувшись, обратился к Ворошилову. «Андрей Викторович, самое время начать ваш рассказ о нападении на моего сына», — объявил князь. «И нам всем будет очень интересно его послушать». Ворошилов кивнул и, набрав побольше воздуха, заговорил. «Мы опознали всех участников нападения», — сказал Ворошилов. «Вся группа из турецкой диаспоры в Речи Посполитой. Когда Османская империя впервые уничтожила ячейку группировки террористов Аданонлар и поставила свою арабскую администрацию в турецкой провинции, часть населения выехала за пределы страны и организовала свою маленькую Турцию под протекторатом польского короля, а через него, само собой, под защитой Германского рейха и Римской империи. После нападения короля Яна на Великое княжество Киевское диаспора распалась. Мирные, кто не был запятнан ничем противозаконным, запросили политического убежища у нас, в Русском царстве. Они же указали нашим солдатам местонахождение нескольких тайников с оружием, включая взрывчатку и германские экзоскелеты без серийных номеров и явочных квартир. Но часть наиболее опытных и опасных террористов смогла уйти». Ворошилов прервался, чтобы глотнуть воды из стакана, после чего достал из стоящей у его кресла сумки планшет. «Здесь вся информация по ячейке, остатки которой вы, княжич, уничтожили совместно с Волковыми», — продолжил Андрей Викторович. «Теперь дело можно считать закрытым. Никого из этих преступников не осталось в живых. Получившие политическое убежище турки будут расселены по Русскому царству без права переписки и связи между собой». На несколько секунд воцарилась тишина, и Ворошилов ждал, когда князья начнут задавать вопросы. Я не влезал, да и меня на самом деле не так уж волновала судьба исполнителей. Гораздо важнее были причины самого нападения. «Почему они вообще напали на Волковых?» — спросил князь Романов, сидя в своем кресле без движения. Андрей Викторович кивнул в сторону молчавшего Демидова. «Руслан Александрович, внесете ясность?» — предложил капитан. Дед чуть пошевелился в кресле, устраиваясь поудобнее, после чего заговорил. «Боярский род Волковых участвовал в зачистке нескольких тайных баз на границе с турками», — сообщил владыка Урала. «Князь должен помнить горную резню». Масштабная акция Русского царства по зачистке горных укрытий, откуда совершались набеги и нападения на наши границы. Что интересно, на армию Османской империи, засевшие в ущельях, тоже нападали. И пока русские воины чистили холмы со своей стороны, тюрки шли им навстречу с юга. Свыше 10 тысяч уничтоженных преступников суммарно насчитали русско-османские следователи. Собственно, считается, что именно с горной резни и возникла группировка Аданонлар. Те, кто уцелел или кого не оказалось на месте в момент зачистки. Однако ни имен участников операции, ни даже из какого они рода официально никогда не называлось. Русская армия положила конец бесчинствам на границе, и точка. Нас туда, естественно, никто не звал. Своих бояр у Романовых до сих пор нет. А созывать княжеских сыновей по закону можно лишь в определенных случаях. Зачистка гор к ним не относилась, а вот боярским родам побряцать оружием, выходит, удалось. Отец хмыкнул. «Это их рук дело?» — спросил он. «Не только», — — качнул головой Демидов. «Государь призвал несколько боярских родов. Я разрешил Волковым участвовать. Они получили свою выгоду, я свою. Не думал только, что кто-то настолько оплошает, что враг будет знать, что за люди уничтожали эти базы». Дед перевел взгляд на Ворошилова, и тот выпрямился в кресле, будто его за горло схватили невидимой рукой. Отец тоже повернулся в сторону Андрея Викторовича. «Погоди, Руслан Александрович», — не глядя на Демидова, сказал князь Романов. «Теперь, похоже, услышим самое интересное». Только в этот момент я сообразил, почему здесь представитель отдела внутренних расследований, а не антитеррора. Документы туркам отдали наши же опричники. Как бы не те же самые, что ранее трудились под покровительством великого князя Долгорукова. «Благодарю, Андрей Александрович», — улыбнулся Ворошилов. «Итак, было несколько проникновений врага на нашу территорию. Сперва случился инцидент с польскими наемниками и княжичем Романовым». Он кивнул в мою сторону. «Затем убийство семьи великого князя Тверского. После этого японские убийцы попытались добраться до подданной императора Поднебесной Мэй Ливан на базе Орловых. И вот теперь турецкие террористы против Волковых. Все это — звенья одной цепочки. Если бы не княжич Романов, сумевший неоднократно дать этим преступникам отпор, боюсь, я бы не сумел раскрыть это дело». Один раз случайность, два — уже закономерность. Почему ЦСБ так долго тянуло с тем, чтобы найти виновного? Опустим, что происшествие с Тверским было выгодно в первую очередь самому Михаилу II. Но зачем оставлять в живых опричника, который открыто играет против своей страны? Он уже принес пользу государю и мог сболтнуть лишнего, выступив нежелательным свидетелем. Или же Михаил II планировал использовать продажного подданного при следующей необходимости? «Сегодня утром прошли аресты по приказу государя Русского царства», сообщил Андрей Викторович. «Мы раскрыли почти полсотни сотрудников ЦСБ, замешанных в этих делах. Я не назову вам фамилии, сохранение тайны — это приказ государя, но обещаю от лица царской службы безопасности, что с этого момента подобных инцидентов не произойдет. Ячейка предателей, работавших на наших внешних врагов, раскрыта, арестована и подвергнута допросу, после чего казнена. Пока мы с вами говорим, по всей территории нашей с вами отчизны идут аресты и допросы среди царской армии. Завтра к утру все будет кончено». Над столом повисла тишина. Руслан Александрович спокойно смотрел в окно, выходящее во двор особняка. Отец сложил руки на подлокотнике кресла. «Как пострадавшим в результате последних событий, и князю Демидову, и князю Романову государям будет предоставлена компенсация за произошедшее», объявил Ворошилов, когда пауза затянулась. «Княжичу Романову Дмитрию Алексеевичу будет вручена отдельная особая награда на официальном награждении в Кремле в этот четверг». Отец хмыкнул. «Что ж, я так полагаю, это все, что вы можете нам сообщить, подполковник?» «О, так его повысили. Впрочем, за такое дело перескочить несколько званий — царская награда». «Это, само собой разумеется, ведь и дело царского масштаба. Если Ворошилов сумел действительно все это провернуть, полагаю, Михаил II не поскупился не только на новые погоны». «Да, Алексей Александрович, на этом у меня все. Я оставлю этот планшет вам. На нем вся необходимая информация», — кивнул Ворошилов. «И если у вас нет никаких уточняющих вопросов, то я удаляюсь». Отец взглянул на Демидова. Руслан Александрович повернулся к Ворошилову и сказал негромко. «Мне не нужна компенсация, Андрей Викторович», — произнес дед. «Мне нужна голова человека, передавшего турецким террористам сведения о моих боярах». «Руслан Александрович», — возмутился Ворошилов, — «это не в моей власти». «Так передайте тому, в чьей», — холодно велел Демидов. «Стоило мне привести участников горной резни в Москву, на них тут же совершили нападение. Мне головой клялись, что этого не случится. И твои коллеги, подполковник, тут же продали моих людей. Я жду голову сделавшего это человека. Я хочу, чтобы царские люди выполнили свое обещание». Андрей Викторович ответил не сразу. «Я передам, Руслан Александрович», — поклонился он. Если на этом все, я вас покину». Мне показалось, Ворошилов начал нервничать в присутствии Демидова. Впрочем, на его месте я бы тоже, наверное, вздрогнул. Дед не просто так пользуется определенной репутацией в обществе и имеет внушительный политический вес. «Спасибо, что поделились с нами информацией», — ровным тоном проговорил отец, переводя взгляд на меня. «Дмитрий, у тебя есть какие-то вопросы к подполковнику?» «Нет», — ответил я, качнув головой. «Мне все ясно. Остается только выразить надежду, что это действительно конец истории». Андрей Викторович кивнул в ответ, а после покинул особняк. Мы остались сидеть за столом втроем, и князья даже взглядом не удостоили планшет, оставленный Ворошиловым. Меня, впрочем, он тоже не интересовал. Все необходимое подполковник уже сказал, а рассматривать фотографии уже мертвых людей просто ни к чему. «Руслан Александрович, может быть, чаю?» — предложил князь Романов, повернувшись к Демидову. «Можно?» — кивнул тот и заметно расслабился в кресле. Отец звякнул колокольчиком, и в гостиную вошла прислуга. Нам быстро накрыли на стол и тут же удалились. Вновь оставшись втроем, мы продолжили молчать, потягивая горячий напиток. «Говори уже, Алексей, чего ты конкретно от меня хочешь?» Устало вздохнул Руслан Александрович. «Я же понимаю, что тебе вера от меня нужна за то, что мой же внук попал под атаку из-за моих людей в ресторане, который я забронировал. Не делай это, когда моя оплошность ставит под угрозу жизнь моего кровного наследника. Так что давай, Романов, говори прямо. Я слишком стар, чтобы играть в эти игры. Да и поздно уже, а у меня еще дел...» Он обреченно махнул рукой. Со стороны выглядело так, что нельзя было этот жест трактовать иначе, как «куда тебе, несчастный, понять, какие могут быть дела у князя?» Дед в своем репертуаре. Я улыбнулся, видя это, укрывшись за чашкой чая. Отец же проигнорировал жест и кивнул. «Твоей вины, похоже, Руслан Александрович, в случившемся найти нельзя», произнес Алексей Александрович. «На твоем месте я бы тоже послал своих бояр в горы. Никто не мог знать, что опричники решатся тебя продать. Заметь, нападали ведь только на твоих людей». Демидов лишь пожал плечами в ответ. «Да и что здесь можно было сказать, я тоже не знал. То, что Волковы попали под удар, не значит, что позднее турки не планировали разобраться с остальными участниками резни. Просто семья Василисы попалась первой. Может быть, как раз то, что они собрались в общественном месте — и сыграла решающую роль». «Но ты сам сказал, Руслан Александрович, мы сейчас обсуждаем твоего внука и его судьбу», — произнес отец. «Мы с тобой породнились, когда я взял в жены твою дочь, но наше время, будем честны, скоро кончится. И мне бы не хотелось, чтобы Демидовы, которые придут на твое место, задвинули моего сына и твоего внука. Тебе прекрасно известно, кто станет моим наследником», — заявил Руслан Александрович. «И дядьки в племяннике души не чает», — он махнул рукой в мою сторону. «Или скажешь, Дмитрий, не так это?» «Кирилл Русланович действительно достойный наследник, и мы в хороших отношениях», — подтвердил я, сопровождая слова кивком. «Я нисколько не опровергаю достоинств твоего сына, Руслан Александрович», — приподнял ладонь князь Романов. «Но я хочу, чтобы ты обеспечил внука чем-то более весомым, чем любовь. Как считаешь, какую долю своего наследства ты можешь уступить в пользу Дмитрия?» Демидов улыбнулся, как мог бы улыбаться голодный медведь, заметивший неосторожного туриста. «Полагаю, нам сперва следует обсудить, что наследует мой внук от Романовых», — заявил он. «Иначе у общества возникнет закономерный вопрос. Почему это дед любимого внука обеспечил не просто возможным наследством, а конкретными активами, в то время как родной отец ради своего сына и пальцем о палец не ударил?» Князь Романов улыбнулся, отодвигая чашку с чаем в сторону. «Я уже выделяю средства и имущество под моего сына, Руслан Александрович», — заговорил отец. «Часть комплекса «Заря» сейчас как раз возводится для Дмитрия». «Это его законный трофей», — отмахнулся Демидов. Попробовал бы ты его отобрать у моего внука?» Князь Романов сверкнул глазами, но ответил все так же спокойно. «Трофеи рода, а не только одного Дмитрия. Однако дед этого явно ждал». Он откинулся на спинку кресла и с видом полностью удовлетворенного жизнью заговорил. «Вот что я вижу, Алексей Александрович», — сказал он мягким, вкрадчивым тоном. «Ты задвинул одного моего внука ради другого. За Сергея я не беспокоюсь, он твой наследник, и по миру пойти Демидова ему не дадут. Мы поддержим Сергея, когда придет его время возглавить род Романовых». Руслан Александрович выдержал паузу, внимательно глядя на собеседника. «Что же касается Дмитрия, — продолжил он, — то ты не только подвергаешь его необоснованной опасности каждый раз, как представляется возможность, но и с его помощью выбил у царя право создавать боярские семьи. Притом законный по всем писанным и неписанным правилам трофей ты обрезал, не забыв о своих личных интересах. А теперь хочешь за мой счет целиком обеспечить будущее Дмитрия. Что наследует мой внук как Романов, кроме совещательного голоса на совете рода и звучной фамилии? Долю малую, княжичи недостойную. Да я Волковым больше дал, чем ты родному сыну. А они для меня всего лишь бояре, князь!» С осуждением, глядя на отца, покачал головой Демидов. «Да, Руслан Александрович не дурак. Не только вовремя раскрутил дело о фиктивной помолвке с Измайловой, но и о моем участии в снятии запрета догадался». «И не изображай, будто не понимаешь, о чем я!» — заявил дед, продолжая давить отца взглядом. «Дмитрий — единственный, кому это было под силу. Или ты думаешь, любящий дедушка не интересуется, как поживает его талантливый внук?» — хмыкнул он. «Но раз уж ты спросил, Алексей Александрович, я отвечу. Я отдам Дмитрию свои лаборатории, которые ему так нужны, и которые род Романовых обеспечить своему второму сыну не в силах». Я старался даже дышать тише во время этого диалога. Не потому, что боялся неодобрения со стороны отца или деда, просто сейчас следовало молчать. Князья обсуждали мое наследство, но пока не спросят старшие, младшему следует сидеть тихо и не встревать. «Что ж, тогда и я тебе отвечу, Руслан Александрович», — победно улыбнулся Алексей Александрович. «Я люблю обоих своих сыновей, и Сергей, как ты правильно заметил, унаследует Казань. Второго такого города у меня до сих пор не было. Но я не стал сидеть сложа руки и заложил его сам. Дмитрий унаследует от меня не только весь комплекс «Заря» и четверть акций «Руснефти», но и новый город, который подойдет ему лучше всего». Демидов прикрыл глаза, обдумывая слова отца. «Объединив наше наследство, Дмитрий сделает то, что не под силу никому другому. Он создаст наше наследие, войдет в историю как гениальный ученый и изобретатель», — продолжил Алексей Александрович. «Ты говорил со мной прямо, Руслан Александрович, и я отвечу тем же. Нас с тобой никто не вспомнит уже через пару поколений, а дело моего сына и твоего внука будет жить. Я сделал все, чтобы Дмитрий получил достойное образование, вырастил его достойным человеком. За ним будущее, которое он может создать собственными руками. Мы вместе дадим ему возможность это сделать. И этот получившийся концерн Романовых-Демидовых прославится как самая передовая компания, которая изменит мир. Я знаю своего сына, Руслан Александрович, с того самого момента, как он появился на свет», — сказал отец. «А потому считаю, что он достоин гораздо большего. И потому я заложил для него город будущего, где Дмитрий сможет реализовать весь свой потенциал. Этот город — вот главное, что получит от рода Романовых мой сын и твой внук». Уже сейчас у меня заключены контракты с лучшими умами русского царства, которые будут работать там. Я уже сейчас заключил от своего имени договоры с лучшими лабораториями, которые поставят свое оборудование». Демидов взглянул на него остро. Я видел, что Руслан Александрович все понял и теперь обдумывал ход отца. А князь Романов повернулся ко мне с улыбкой. «Я отдаю Дмитрию свое самое масштабное и, несомненно, свое самое лучшее творение», — произнес он и торжественно продолжил. «Город будущего. Иннополис». Сон. Как же это прекрасно. Я открыл глаза и привычно потянулся, чтобы выключить будильник. С другой стороны, мне в ухо сладко сопела Кристина. Я улыбнулся, разглядывая спящую рядом блондинку, и принялся осторожно выбираться из постели, стараясь не потревожить помощницу. Но она все равно распахнула глаза, как только я вылез из ее объятий. «О!» — воскликнула она, резко садясь на постели. «Проспала». Одеяло при этом отлетело, демонстрируя приятный моим глазам вид на верхнюю часть обнаженной красотки. Улыбаясь, я коснулся щеки девушки. «Спи», — сказал я, целуя ее в кончик носа. «Твой княжич способен один раз одеться самостоятельно». Она смотрела на меня несколько секунд, после чего протяжно выдохнула и завернулась в одеяло, как в кокон. «Слушаюсь, княжич», — отозвалась она уже из своего укрытия. Я не удержался и провел пальцем по торчащей наружу ступне. И Кристина с возмущенным вздохом спрятала ногу под тканью. Довольно улыбаясь, я прошел в ванную, где быстро привел себя в порядок, после чего стал одеваться, стоя перед зеркалом. Бесконечная череда тяжелых дней, когда организм работал на износ, осталась позади. Я выспался, полон сил и готов радоваться жизни. И мое отражение это подтверждало. Воистину, нет большей радости, чем чувствовать себя живым. Как будто снял с себя сжавшую обувь, и теперь все на своих местах, как и задумано природой. Восхитительное ощущение. Не прекращая улыбаться, я покинул свои покои, прошел по коридору, приветствуя прислугу особняка кивками, спустился по лестнице, чувствуя, как мягко пружинят ноги на ступеньках, готовые сорваться в счастливый бег. По сравнению с тем, каким разбитым стариком я вчера поднимался, просто небо и земля. Двери столовой передо мной открыл низко поклонившийся слуга, и я вошел внутрь. «Всем доброе утро!» — поздоровался я, не прекращая улыбаться, и сразу прошел к своему месту. Матушка с сестрой улыбнулись мне в ответ, отец кивнул. Сергей, с мрачным видом читающий что-то в своем телефоне, вяло ответил. «Доброе, доброе». «Что-то случилось?» — уточнил я у брата. Однако ответил мне князь. Алексей Александрович усмехнулся, глядя при этом на наследника. «Сергей Алексеевич столкнулся с необходимостью лично контролировать Роснефть, точнее, вести переговоры с Советом акционеров», — заявил отец. «А для этого нужно организовать встречу, все согласовать, устроить, проследить, чтобы не слишком радостно настроенные друг другу люди не встречались раньше времени. Типичная головная боль наследника». Сергей кивнул, не отрывая взгляда от телефона. Ранее этим занимались люди отца. Но Сергею нужно собирать свою команду и обкатывать ее, пока отец может прикрыть и помочь. Специалисты князя и его ровесники. И потому следующее поколение нужно готовить уже сейчас. Впрочем, я был уверен, что брат справится. Его для этого целенаправленно растили и обучали. Однако я никак не мог избавиться от мелькнувшей мысли, какое же это счастье, когда подобная работа не моя головная боль. И князь, и наследник — замечательные управленцы. И пускай им можно многое делегировать многочисленным помощникам, контролировать все равно приходилось. Я же принадлежал сам себе. В той мере, в какой может себе принадлежать младший княжич. «Все будет в порядке», — сказал я, желая подбодрить брата. «Сергей справится. Все мы родились без навыка ходьбы, но постепенно научились». «Спасибо». Оторвавшись от телефона, кивнул наследник, после чего вздохнул. «Порой я тебе завидую, Дмитрий». «Только порой?» — усмехнулся я в ответ, уже накалывая кусочек бекона на вилку. «Тогда отец тебя совершенно точно щадит, раз у тебя есть время завидовать своему младшему брату». Князь посмеялся в ответ, глядя на нас с Сергеем. Тот погрозил мне пальцем, отложил телефон и приступил к еде. Матушка обвела нас всех довольным взглядом, после чего вздохнула. «Мне вчера пришло письмо от одного уважаемого рода», — заговорила Ирина Руслановна. «Фамилию называть не буду, однако в нем интересовались, почему же Дмитрий у нас еще ни с кем не обручен?» Сестра взглянула на меня из-под ресниц, после чего ответила матушке. «Возможно, ему нужна наша помощь с выбором своей избранницы». «Волкова он уже знает», — отмахнулась княгиня. «А остальные моего сына недостойны». «Зато среди них есть те, кто проводит с Дмитрием больше времени, чем Василиса Святославовна, которую наш дорогой брат видит только перед очередным боем», — не согласилась Ксения. «Я навела справки. В его группе полно действительно хороших девушек». Я приподнял бровь, пережевывая кусок глазуньи. Даже интересно стало, кого сестра причислит к моим возможным невестам. «Кто же?» — полюбопытствовала матушка, разделывая вилкой и ножом салат перед собой. «Надеюсь, не какая-нибудь бесприданница?» «Там много хороших, красивых и умных». Ксения сделала паузу, бросив на меня очередной взгляд. «Но, полагаю, что намного важнее для самого Дмитрия, уже доказавших делом, что способны принести своему мужу пользу». Княгиня хмыкнула, глядя на дочь из-под приспущенных ресниц. «Ну, давай посмотрим, кто мог бы затмить собой Волкову». «Ирина, твоя заинтересованность в браке с уральской боярышней уже не актуальна», — смеясь глазами, заметил князь. «Вчера вечером, пока вы с Ксенией развлекались в обществе, мы с Дмитрием добились получения лаборатории, которую получил бы наш сын через брак с Волковой». Матушка посмотрела на супруга, потом взглянула на меня. «И это все, чего вы вдвоем сумели добиться?» — с тихой усмешкой уточнила она. «Признаюсь, я хоть и немного разочарована, но все же не слишком удивлена. Вам, мужчинам, доверять такие переговоры?» На конце ее голос все же дрогнул. На губах появилась улыбка. «Первый раунд за нами», — заявил отец, усмехаясь супруге в ответ. «Так что не переживай, мы вполне можем себе позволить выбрать другую невесту. А твоему отцу я лично скажу, как был всеми руками за Волкову. Но любви не прикажешь». И он так драматично вздохнул, что даже я поверил. Я молча ел, слушая родителей. В действительности еще не факт, что через Василису Святославовну я бы вообще получил доступ к лабораториям. Впрочем, это не отменяло другого факта. Волкова пока что единственная адекватная кандидатура, которую мы обсуждаем официально. Так вот, возвращая диалог за столом к предыдущей теме, заговорила Ксения. «Пока что среди девушек, которые учатся с Дмитрием, есть всего трое помолвленных. Так что мы сразу отметаем китаянку, она выходит за Ефремова. Комарова Надежда Григорьевна собирается замуж за Орлова Петра Васильевича. Горская обручена с великим князем Выборгским». Не знал такой детали. «Дмитрий, у тебя есть предпочтения?» — спросила Ксения, приподняв бровь. Нужно сказать, после того, как Михаил сделал ей предложение, сестра почувствовала вкус к жизни и теперь уже не походила на ту скромницу, какой я помню ее с момента смерти Азамата. Интерес к сводничеству, похоже, пошел комплектом к жизнерадостности. «Лучше», — заверял я с улыбкой. «У меня есть время. Так что, как бы я ни радовался вашему участию в моем выборе, однако вам не удастся меня уговорить на ту кандидатуру, которая нравится лично вам. Но и отказывать пока что в знакомствах не собираюсь, так что, сестра, можешь прямо сказать, кто тебе кажется наиболее подходящим вариантом». Ксения помедлила с ответом, разглядывая меня. «Вообще у меня нет предпочтений», — призналась она. «Просто хотела тебя подразнить, Дмитрий. Ты один из нас остался без пары». Матушка кивнула с видом победительницы, но Ксения вновь заговорила. «Однако я действительно считаю, что тебе стоит больше времени уделять своим одногруппницам». «Спасибо за поддержку», — улыбнулся я. «Но, к сожалению, мне пора вас оставить. Занятия ждать не будут. Да и в лаборатории дела тоже никто за меня не сделает». «Ты все еще хочешь туда ходить?» — уточнил отец. «Я полагал, выбитые у Демидовых лаборатории станут отличной альтернативой. Тем более, как глава, ты сможешь раздавать указания и самому присутствовать не понадобится круглосуточно, как здесь, в ЦГУ». «Я понимаю, отец, что ты в первую очередь хотел разгрузить мой плотный график, и лаборатории эти я обязательно займу делом, простаивать им не придется. Однако это дело не сегодняшнего дня». «Что ж, в таком случае я потороплю Руслана Александровича, чтобы не запамятовал, кому теперь принадлежат его активы», — кивнул тот. «Благодарю, отец», — с поклоном ответил я. «Матушка, Сергей, Ксения, до вечера». Покинув особняк, я нырнул на заднее сиденье внедорожника, и Виталий вдавил педаль в пол, трогаясь с места. Сегодня удача нам благоволила, и мы, ни разу так и не встав на красный, заехали на парковку университета с большим запасом времени. Погода стояла хоть и прохладная, но меня это совершенно не беспокоило. Устроившись на лавочке, я стал ждать остальных одногруппников. Первой появилась Елизавета Петровна. Горская, коротко поздоровавшись со мной, посеменила в корпус, отговорившись делами в деканате. Я же подумал, что ни разу не видел, чтобы туда по утрам бегал Орлов. Мысли о том, что Петр Васильевич мог халатно относиться к своим обязанностям, у меня не возникло. А вот о том, что наша староста торопится успеть на краткое свидание с женихом, чья машина стояла на парковке, мелькнуло. «Доброе утро, Дмитрий», — поздоровалась со мной Морозова, приблизившись к лавочке. «Утро доброе, Виктория», — ответил я с довольной улыбкой. «Как ваши зачеты?» «Благодарю, княжич», — произнесла она, чуть наклонив голову. «Я почти все закрыла, осталось совсем немного». «Вы без дела не сидите», — заметил я. «Примите мое искреннее восхищение вашей целеустремленностью». Она смущенно улыбнулась, немного покраснев, после чего убрала прядку за ухо. «Я же не могу вас подвести, Дмитрий», — с улыбкой отозвалась Морозова. «Вы же строите на меня большие планы?» Я предложил ей руку, и мы вместе направились в корпус. Вдыхая полной грудью аромат так понравившихся мне духов, я наслаждался этой прогулкой. «Я поговорила с матушкой», — сказала Виктория, когда мы преодолели половину пути до нужного здания. «Как только я сдам все зачеты, она пообещала поговорить с Иваном Никитичем», — призналась девушка шепотом, как будто собирается поступить не слишком хорошим образом. «А я что-то так волнуюсь, вроде как не заслужила». Я положил ладонь на ее пальцы и слегка их погладил. Морозова подняла на меня глаза, и на миг я ей откровенно залюбовался. «Вы этого заслуживаете, Виктория?» — произнес я, глядя на нее. «И сданные зачеты, и ваши проекты это доказывают. Вам нет причин сомневаться в себе». Она опустила глаза, будто избегая смотреть на меня. «Вот снова вы заставляете меня смущаться, Дмитрий», — шепотом произнесла Виктория. «Вы уже многого добились», — ответил я. «И я действительно считаю, что ваш успех — это дело времени. Если могу помочь, хотя бы просто высказав слова поддержки, значит, я так и сделаю». Она взглянула на меня мягче и улыбнулась. «Потому что вы младший княжич и можете себе позволить делать то, что вам хочется?» «И поэтому тоже», — ответил я, сопроводив слова кивком. «Благодарю, Дмитрий», — сказала она. «Но, боюсь, нам пора на занятия, если не хотим опоздать». И мы пошли учиться. А у меня возникла мысль, что, в принципе, можно самому поговорить с Телегиным. После нашего прошлого разговора вряд ли он станет серьезно спорить. В конце концов, обещал мне полную поддержку. И на обеде, когда вся группа собралась за столом, я смотрел на Морозову и размышлял об этой возможности. Это, естественно, не прошло незамеченным, и по мере того, как я продолжал задумчиво разглядывать Викторию, она все сильнее покрывалась румянцем. «Дмитрий Алексеевич, прекратите стеснять боярышню Морозову», произнесла Салтыкова тоном чопорной гувернантки. «Виктория Львовна сейчас загорится под вашим взглядом». «Учитывая дар, скорее растает», посмеялся Рогожин, и группа поддержала его короткими смешками. Я улыбнулся, а Виктория покраснела еще больше, отводя взгляд и нервно теребя волосы. «Прошу прощения, Виктория, я не хотел вас смущать. Просто задумался». И, повернувшись к своей тарелке, приступил к трапезе. В отличие от Морозовой, мне еще предстояло сдать кучу предметов, прежде чем у меня будет достаточное количество свободного времени, чтобы успевать выполнить все запланированное. «А я, княжича, понимаю», — вставил Авдеев, нарезая ножом стейк перед собой. «Виктория Львовна очень красивая девушка. Я бы и сам на нее смотрел, не отрываясь». Сидящая справа от него Самойлова кашлянула, и Иван Тимофеевич тут же поправился. «Как и все, собственно, в нашей группе. чуть смущенно произнес он. «А я полагала, вам понравилась та девушка с базы», — проронила Комарова, чуть задрав носик. «Кстати, я вчера говорила с Петром Васильевичем. Он передавал всем наилучшие пожелания и обещал, что вернется на учебу на следующей неделе». «Слава богу», — вдруг выдохнула Горская, не скрывая своего облегчения. Под нашими недоумевающими взглядами Елизавета Петровна решила пояснить. «Простите, но у меня в последнее время столько всего, что приходится выбирать между срочными делами и очень срочными». «Помолвка с великим княжичем — большое дело», — вставила Салтыкова с понимающим кивком. «Если хотите, давайте мы назначим другого старосту на оставшееся время». «Нет-нет», — покачала головой Горская. «Я взяла на себя эти обязательства и выполню их, как полагается. К тому же это было бы не слишком красиво бросить все ради помолвки». «Я думаю, все поймут вас правильно, Елизавета Петровна», — наклонила голову Самойловой. «Кстати, Надежда Григорьевна», — повернулась она к Комаровой, «вы подготовили для Петра Васильевича конспекты пройденного материала?» Я заметил, как группа будто бы приободрилась после сообщения о грядущем возвращении Орлова. Что ж, Петр Васильевич действительно умел неплохо сплотить группу и проявил себя достаточно хорошо, чтобы за него искренне переживали. «Так, господа и дамы», — вставила слово Салтыкова, привлекая наше внимание. «У меня имеется предложение. Как насчет устроить праздничный ужин в честь возвращения Петра Васильевича?» «Что вы конкретно предлагаете, Светлана Николаевна?» — осведомилась Горская. Салтыкова кивнула в мою сторону. «Княжич отвез нас на базу отдыха, чтобы мы могли пообщаться в непринужденной обстановке», — произнесла она. «И я считаю, нам нужно продолжить эту традицию, несмотря на то, что случилось в Апатитовой. Разумеется, нам не нужно опять ехать в горы. Достаточно будет забронировать небольшой ресторан». При слове «ресторан» все обернулись ко мне. «Ну да, как же могло пройти незамеченным нападение на Поддубный, когда их одногруппник там был? От камер не скроешься. Да и стражи правопорядка иной раз любят потрепать языком, когда им не запрещают ЦСБ или княжеские рода». «Нужно выбрать место, назначить дату, время», — сказал я, совершенно спокойно приступая к своему кофе. «Нужно назначить ответственного организатора. И Елизавета Петровна, я полагаю, не должна этим заниматься. Как насчет вас, Надежда Григорьевна?» Комарова кивнула с довольной улыбкой. «Что ж, в таком случае я договорюсь с главой нашего рода, чтобы мы могли организовать праздничную встречу Петра Васильевича в Гиперборее», — объявила она. Собственно, было ясно, что они с Салтыковой, как две подруги, предварительно между собой договорились и теперь просто подвели нас к этому решению. Ничего против я не имел. Главное, чтобы все прошло хорошо. «Очень надеюсь, что на этот раз нам дадут как следует отдохнуть», — вздохнул Рогожин. Я улыбнулся, глядя на Никиту Александровича. Хотя, признаюсь, внутри тоже как-то неприятно сжалось при мысли, что еще и ресторан Комаровых могут уничтожить в попытке достать меня или кого-то из группы. Я бросил взгляд на Морозову, сосредоточенно доедающую свою порцию супа. «Что ж, в таком случае мне остается делать то, что я умею лучше всего. Защищать».